Книга Ездры. Глава первая. В первый год правления Кира, царя персидского, во исполнение слов Господа, сказанных через Иеремию, Господь побудил Кира, царя персидского, провозгласить по всему царству и издать письменный указ. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли отдал мне Господь, Бог Небесный, и повелел Он мне построить Ему храм в Иерусалиме, в Иудее. Те, кто принадлежит к Его народу, да пребудет с ними их Бог, пусть идут в Иерусалим, в Иудею, и отстроят храм Господа Бога Израиля, того Бога, что в Иерусалиме. Всем оставшимся из этого народа, где бы они ни жили сейчас, пусть местные жители дадут серебро, золото, имущество и скот, а также пожертвования для храма Бога в Иерусалиме». Собрались в путь главы родов племени Иуды и племени Вениамина, священники и левиты, все, кого Бог побудил пойти и отстроить храм Господа в Иерусалиме. Окрестные жители, вдобавок ко всем пожертвованиям для храма, снабдили их утварью из серебра, золотом, имуществом, скотом и дарами. Царь Кир велел принести утварь храма Господа, которую Навуходоносор когда-то забрал из Иерусалима и поместил в храм своего бога. Эту утварь Кир, царь персидский, вручил казначею Митридату, а тот передал все по списку Шешбатцару, главе племени Иуды. Вот что там было: кубки золотые — 30, кубки серебряные — 1029, чаши золотые — 30, чаши серебряные — 410, прочие утвари — 1000. Всей утвари, золотой и серебряной, было 5400 штук. Все это Шешбатцар взял с собой, когда изгнанники возвращались из Вавилона в Иерусалим.